Когда мы после похорон Жоржа вернулись в Париж, я не хотела остаться на этом месте, несмотря на многократные просьбы бедной старушки. Я спешила уйти, чтобы не видеть этих слез, не слышать этих рыданий, которые разрывали мое сердце. Я спешила уйти от этих выражений ее признательности, потому что в своем безутешном горе она чувствовала потребность без конца благодарить меня за мою преданность, за мой героизм, называть меня моей дочерью, своей дорогой дочерью, обнимать и нежно ласкать меня. Много раз в эти две недели, которые я согласилась провести у нее, у меня являлось непреодолимое желание сознаться ей, изобличить себя, рассказать ей все, что так тяготило мою душу, что так угнетало меня. К чему? Разве ей стало бы легче от этого? Это значило бы ко всем ее мукам прибавить еще одну, внушить ей мучительную мысль, что ее дорогой мальчик мог бы остаться в живых. И затем, я должна сознаться, у меня не хватило смелости для этого. Я уехала от нее, провожаемая как святая, любимая, осыпанная богатыми подарками. В тот же день, когда я после ухода со службы возвращалась из конторы госпожи Пола Дюран, я встретила на Елисейских полях старого товарища, лакея, с которым мы прослужили вместе в одном доме целых 6 месяцев. 2 года прошло с тех пор, как мы с ним не виделись. С первых же слов, которыми мы обменялись, я узнала, что он ищет место, как и я. «Эта Селестина всегда весела», — воскликнул он, обрадовавшись нашему свиданию. «Это был добрый малый весельчак, шутник и любил покутить. Может быть, пообедаем вместе?» — предложил он. У меня была большая потребность рассеяться, прогнать от себя печальные образы, гнетущие мысли, и я согласилась. «Великолепно!» — воскликнул он. Он взял меня под руку, и мы пошли в один погребок на улице Камбон. Он был весел, грубо шутил, вел вульгарный разговор, и это не шокировало меня. Напротив, я почувствовала какую-то радость и разгула, какую-то беспутную беспечность, как будто вспомнила забытую привычку. Одним словом, я узнала себя. Я узнала свою жизнь в этих опухших веках, в этом плоском лице, в этих выбритых губах с отпечатком услужливости, скрытой лжи и склонности к разврату со всеми этими черточками, одинаково свойственным актерам, судьям и лакеям. После обеда мы шатались некоторое время по бульварам, затем зашли посмотреть синематограф. В темном зале, когда на освещенном экране под аплодисменты публики дефилировала французская армия, он обнял меня за талию и так крепко поцеловал в шею, что чуть не испортил мне прическу. «Ты прелестна», — прошептал он. «Черт возьми, как же от тебя хорошо пахнет». Он меня проводил до гостиницы, где я жила, и мы несколько минут стояли на тротуаре молча, немного пьяные. Он концом своей трости ударял по носкам своих ботинок. Я, опустив голову, спрятав руки в муфту, растаптывала ногой апельсиновую корку. «Ну, до свидания», — сказала я ему. «Нет», — протестовал он, — «позволь мне пойти к тебе, Селестина». Я как-то неопределенно отказывалась для виду, он настаивал. «Что с тобой? У тебя сердце болит? Как раз самый настоящий момент!» Он пошел со мной. В этой гостинице не особенно смотрели за теми, кто поздно возвращался домой. Со своей крутой и темной лестницей, мокрыми перилами, удушливым воздухом, отвратительными запахами гостиница напоминала какой-то воровской или разбойничий притон. Мой спутник закашлял для храбрости, а я с чувством отвращения подумала. Ах, как это не похоже на виллу в Вульгате и на великолепный отель на улице Линкольна. Едва мы вошли в комнату, и не успела я запереть на ключ дверь, как он грубо схватил меня и бросил на кровать. Какими мы, право, с котами иногда бываем. Какие мы жалкие люди. Я попала в водоворот жизни с ее радостями и печалями, с этой постоянной сменой лиц, новыми знакомыми, с неожиданными вылетаниями на улицу из роскошных домов, как всегда. Удивительное дело. В своем упоении любовью я с жаждой самопожертвования искренне и страстно хотела умереть. А теперь я целый месяц была полна ужаса от мысли, что я заразилась от поцелуев Жоржа. Малейшая слабость, случайные боли заставляли меня трепетать от страха. Часто по ночам я просыпалась в безумном испуге, вся в холодном поту. Я ощупывала себе грудь и от мнительности чувствовала боли, колики. Я рассматривала свою мокроту и находила в ней кровавые нити. Я считала биение своего пульса, и мне казалось, что у меня лихорадка. Когда я смотрела на себя в зеркало, мне казалось, что глаза у меня ввалились и что лицо становится розовым, как щеки у Жоржа. Я как-то простудилась ночью после бала и прокашляла целую неделю. Я уже была уверена, что мой конец пришел. Я обложила себе спину пластырем и глотала без конца всякие лекарства. Я даже сделала пожертвование святому Антонию Падуанскому. Но страхи оказались напрасными. Я была совершенно здорова и легко переносила все невзгоды своей службы и постоянную смену удовольствий. Я зажила по-прежнему.